maggioranza non segnate. Un popolo tocchi. Imamo negdje dole, ja je ne mogu naći. Я вот поделяю, поделяю классно. Я могу я.